Встав на следующее утро, я узнал, что его сиятельство, как называли князя Риманца, его слуги и служащие в отеле, отправился прокатиться верхом в парке, оставив меня завтракать в одиночестве. Поэтому я сошел в общую залу, где мне прислуживали с раболепством, несмотря на мое потертое платье, которое я еще принужден был носить, не имея перемены. Когда мне будет угодно завтракать? В котором часу я буду обедать? Останусь ли я в своем апартаменте? Или он недостаточно хорош? Может быть, я предпочту отделение, подобное тому, какое занимает его сиятельство? Все эти почтительные вопросы сначала удивляли меня, а потом стали забавлять. Какие-нибудь таинственные агенты, очевидно, распространяли слух о моих богатствах, и это был первый результат. В ответ я сказал, что в данный момент ничего не могу решить, и дам определенные распоряжения не раньше, чем через несколько часов, а пока оставляю комнату за собой. После завтрака я собрался идти к моим поверенным и только приказал позвать экипаж, как увидел моего друга, возвращавшегося с прогулки. Он сидел верхом на великолепной гнедой лошади. Судя по ее дикому взгляду и напряженным ногам, она недавно скакала галопом и теперь горячилась под сдерживающей ее властной, твердой рукой ездока. Лошадь прыгала и вертелась между кэбами и экипажами, что было бы довольно рискованно, если бы ее хозяином не был Риманец. Днем он казался еще более красивым. Легкий румянец окрасил естественную бледность его лица, и его глаза блестели от прогулки на свежем воздухе и удовольствия. Я ждал его приближения, так же, как и Амиэль, который обыкновенно появлялся в коридоре отеля в момент прибытия своего хозяина. Риманец, заметив меня, улыбнулся и дотронулся рукояткой хлыста до шляпы в виде приветствия. «Вы долго спите, Темпест?» — сказал он, спрыгивая с лошади и бросая повод груму, который сопровождал его. «Завтра вы должны поехать со мной и присоединиться к Ливер Бригейд, как говорится на модном жаргоне. Примечание. Ливер Бригейд. Команда печени. Английский. Раньше считалось в высшей степени неделикатным упоминать печень или другие органы внутреннего механизма. Но теперь все это прошло, и мы находим особенное удовольствие рассуждать о некрасивых медицинских предметах. И в Ливер Бригейд вы увидите одновременно всех интересных господ, продавших душу дьяволу, людей, которые наедаются до того, что готовы лопнуть, а потом важно восседают на породистых лошадях, слишком хороших, чтобы нести на себе такое скверное бремя, в надежде выгнать дьявола из своей зараженной крови. Они думают, что я один из них, но они ошибаются». Он похлопал лошадь по холке, и грум отвел ее. От быстрого бега мыло покрывало пятнами ее лоснящуюся грудь и передние ноги. «Зачем же вы присоединяетесь к ним?» — спросил я, смеясь и глядя на него с нескрываемым удовольствием. Никогда он не казался мне так удивительно сложенным, как в тот раз в ловко сидевшем на нем верховом костюме. «Вы обманываете их?» «Да», — ответил он. «И знаете ли, в этом случае я не единственный в Лондоне. Куда вы собрались?» «К тем поверенным, что написали мне вчера вечером. Название фирмы Бентам и Эллис. Чем раньше я побеседую с ними, тем лучше. Как вы думаете?» «Да, ну вот что». И он отвел меня в сторону. «Вы должны иметь при себе наличные. Будет нехорошо, если вы сейчас же обратитесь за деньгами, и в сущности нет никакой необходимости объяснять этим законникам, что их письмо застало вас на пороге голодной смерти. Возьмите этот бумажник. Помните, вы позволили мне быть вашим банкиром. И по дороге зайдите к какому-нибудь известному портному и приоденьтесь». Он повернулся и пошел быстрыми шагами, а я поспешил за ним, тронутый его добротой. «Постойте, Лючо». Я в первый раз называл его по имени. Он сейчас же остановился. «Ну?» Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся. «Вы не даете мне сказать», — сказал я тихо, так как мы стояли в общем коридоре отеля. «Дело в том, что у меня есть деньги, то есть я могу их сейчас получить. Кэррингтон прислал мне чек на 50 фунтов в своем письме. Я забыл вам об этом сказать. Он был так добр, одолжив их мне. Возьмите их как гарантию за этот бумажник. Кстати, сколько в нем?» 500 банковыми билетами». 500? Дорогой друг, мне не нужно столько. Это слишком много». «В наше время лучше иметь слишком много, чем слишком мало», — быстро возразил он. «Дорогой Темпест, не придавайте этому такого значения. 500 фунтов, в сущности, ничто. Вы можете истратить их на один туалетный НССР, например. Лучше отошлите назад Джону Кэррингтону его чек. Я не очень верю в его великодушие, принимая во внимание, что он открыл руду, стоящую около 100 тысяч фунтов, за несколько дней до моего отъезда из Австралии. Я выслушал это с большим удивлением и должен сознаться с некоторой обидой. Откровенный и великодушный характер моего старого товарища Баффлза, казалось, вдруг померк в моих глазах. Отчего в письме он ни слова не сказал о своей удаче? Испугался ли он, что я буду беспокоить его дальнейшими займами? Кажется, мой вид выражал мои мысли, потому что Риманец, наблюдавший за мной, тотчас прибавил. «Разве он ничего не упомянул о своем счастье? Это не по-дружески. Но, как я уже говорил, деньги часто портят человека». «О, я полагаю, он не имел намерения пренебречь мной», — поспешил я сказать с принужденной улыбкой. «Без сомнения, это послужит темой для следующего письма. Что же касается этих 500 фунтов...» «Оставьте их, мой милый, оставьте их», — произнес он нетерпеливо. «Зачем вы говорите о гарантии? Не получил ли я вас как гарантию?» Я засмеялся. «Ну да, теперь я вполне благонадежен и не собираюсь бежать». «От меня?» — спросил он с полухолодным, полуласковым взглядом. «Нет, не думаю». Он сделал легкое движение рукой и оставил меня, а я, положив кожаный бумажник с билетами в боковой карман, кликнул кэп и покатил на Бассинг-Холл-стрит, где мои поверенные ждали меня. Приехав к месту назначения, я велел доложить о себе и был тотчас же принят с величайшим почтением двумя маленькими человечками, представлявшими собой фирму. По моей просьбе, они послали клерка вниз, чтобы расплатиться и отослать кэп. И я, открыв бумажник Лючо, попросил их разменять билет в 10 фунтов золотом и серебром, что они и сделали с большой охотой. Затем мы вместе занялись делом. Мой скончавшийся родственник, которого я, насколько помню, никогда не видал, но который видел меня сироткой на руках кормилицы, оставил мне, безусловно, все, что имел, включая несколько редких коллекций картин и драгоценностей. Его завещание было так кратко и ясно, что не оставляло возможности мудрствовать лукаво над ним, и мне было объявлено, что через неделю или дней 10 самое большее все будет приведено в порядок и окажется в моем исключительном распоряжении. «Вы очень счастливый человек, мистер Темпест», — сказал мне старший компаньон, мистер Бентом, складывая последнюю из рассмотренных бумаг. «В наши годы такое княжеское наследство принесет вам или большое удовольствие, или большое проклятие. Никогда не знаешь. Обладание таким громадным богатством налагает большую ответственность». Меня забавляла дерзость этого слуги закона, осмелившегося рассуждать нравоучительно о моем счастье. «Многие охотно бы приняли эту ответственность и поменялись бы со мной местами», — сказал я с вызывающим видом. «Вы сами, например». Я знал, что это замечание было дурного тона, но я сделал его умышленно, чувствуя, что не его дело проповедовать мне об ответственности, налагаемой богатством. Однако он не обиделся, а только искоса бросил на меня внимательный взгляд, став похожим на задумчивую ворону. «Нет, мистер Темпест, нет», — сказал он сухо. «Не думаю, чтобы я хотел поменяться с вами местами. Я доволен тем, что я есть. Моя голова — мой банк. И приносит мне совершенно достаточные для жизни проценты. Это все, чего я желаю. Жить не нуждаясь и честно трудиться, с меня довольно. Я никогда не завидовал чужому богатству». «Мистер Бентом — философ», — заметил его партнер мистер Эллис, улыбаясь. «В нашей профессии, мистер Темпест, мы видим так много превратностей судьбы, что, следуя за переменчивым счастьем наших клиентов, сами научаемся довольствоваться малым». «Я этому не научился до сих пор», — сказал я весело. «Но в настоящий момент я признаю себя удовлетворенным». Каждый из них поклонился легким официальным поклоном, а мистер Бентом пожал мне руку. «Дело окончено. Позвольте мне поздравить вас», — сказал он вежливо. «Конечно, во всякое время, когда бы вы не пожелали верить в ваши дела в другие руки, мы с партнером примем это с совершенной готовностью. Ваш покойный родственник имел к нам большое доверие». «И я также уверяю вас», — тут же воскликнул я. «Вы сделаете мне одолжение, продолжая вести мои дела, как вы это делали для моего родственника, и будьте уверены в моей благодарности». Оба маленьких человечка снова поклонились, и на этот раз мистер Эллис пожал мне руку. «Мы сделаем для вас все, что в наших силах, мистер Темпест. Не правда ли, Бентам?» Бентам важно кивнул головой. «А теперь как вы думаете, следует ли нам сказать это Бентам или не следует?» «Может быть, — задумчиво произнес Бентам, — будет лучше сказать это». Я посмотрел то на одного, то на другого, ничего не понимая. Мистер Эллис потер руки и улыбнулся. «Дело в том, мистер Темпест, что у вашего покойного родственника была одна весьма странная идея, и хотя он был человек тонкий и не глупый, но, несомненно, имел весьма странную идею, и, быть может, если бы он ее настойчиво преследовал, то она могла бы привести его в дом умалишенных и помешать ему распорядиться своим громадным состоянием так разумно и справедливо, как он это сделал. К счастью для него и для вас, он не настаивал на ней и до последнего дня сохранил свои удивительные деловые качества. Но я не думаю, чтоб он когда-нибудь вполне освободился от своей идеи. Не правда ли, Бентам?» Бентам задумчиво рассматривал черный круглый знак от газового рожка на потолке. «Не думаю, нет, не думаю», — ответил он. «Я уверен, что он был совершенно убежден в этом». «Что это за идея, наконец?» — спросил я нетерпеливо. «Не занимался ли он изобретением нового летательного аппарата, чтобы таким путем избавиться от своих денег?» «Нет, нет, нет». И мистер Эллис рассмеялся над моим предположением, тихим, приятным смехом. «Нет, дорогой сэр, никакие фантазии в механике или торговле не занимали его воображение. Он слишком он слишком глубоко противился тому, что называется прогрессом, для того, чтобы помогать ему новыми изобретениями или какими бы то ни было другими средствами. Вы видите, мне немного неловко объяснять вам то, что действительно кажется самой нелепой и фантастической идеей. Но, чтоб начать, мы в сущности никогда не знали, каким путем он составил свое состояние. Не правда ли, Бентам?» Бентам плотно сжал губы. «Мы совершали операции с большими суммами и советовали, как лучше их поместить, но спрашивать, откуда они берутся, было не наше дело. Не правда ли, Бентам?» Бентам степенно кивнул головой. «Нам доверяли», — продолжал его компаньон, мягко соединяя кончики пальцев. «И мы старались оправдать доверие скромностью и верностью. И только после долгих лет деловых отношений наш клиент высказал нам свою идею, совершенно невообразимую и странную. Короче, он считал, что продался дьяволу и что его громадное богатство стало результатом этой сделки». Я от души расхохотался. «Что за вздорная мысль?» — воскликнул я. «Бедняга. Очевидно, у него что-то было с головой. Или, быть может, он употребил это выражение только в фигуральном смысле?» «Не думаю», — возразил мистер Эллис, продолжая сжимать кончики пальцев. «Не думаю, чтобы наш клиент употребил фразу «продался дьяволу» только как фигуру речи. Мистер Бентам». «Положительно нет», — сказал Бентам серьезно. «Он говорил об этой сделке как о свершившемся факте». Я опять рассмеялся, но уже не так громко. «В наше время люди имеют всевозможные фантазии», — сказал я. «Я имею в виду учение Блаватской, идеи византизма и гипноз. Нечего удивляться, если некоторые еще в глупом старом суеверии сохранили веру в существование дьявола. Но для вполне здравомыслящего человека...» «Да, да», — прервал мистер Эллис, — «ваш родственник был вполне здравомыслящим человеком, и эта идея была единственной фантазией, укоренившейся в его в высшей степени практическом уме. Будучи только идеей, она едва ли достойна быть упомянутой. Но, может быть, хорошо, и мистер Бентам согласен со мной, что мы упомянули о ней». «Для нас большое облегчение, что мы упомянули о ней», — подтвердил мистер Бентам. Я улыбнулся, поблагодарив их, и встал, чтобы идти. Они поклонились мне одновременно еще раз и при этом выглядели почти как близнецы. Так тождественно общая практика запечатлелась на их чертах. «До свидания, мистер Темпест. Излишне говорить, что мы будем служить вам, как служили нашему прежнему клиенту, по мере наших сил. Могу я вас спросить, не потребуется ли вам немедленно некоторая сумма?» «Нет, благодарю вас», — ответил я, чувствуя признательность моему другу Риманцу, поставившего меня в совершенно независимое положение перед этими адвокатами. «Денег у меня более чем достаточно». Они, по-видимому, немного удивились, но удержались от какого-либо замечания. Потом они записали мой адрес и послали клерка проводить меня. Я дал этому человеку полсуверена, чтобы выпил за мое здоровье, и он с радостью обещал это сделать. Затем я пошел пешком, стараясь уверить себя, что это не сон, и я действительно 5 раз миллионер. Свернув за угол, я неожиданно столкнулся с человеком, оказавшимся тем самым редактором, который накануне вернул мне мою отвергнутую рукопись. Узнав меня, он сразу остановился. «Куда вы идете?» — спросил он. «Пробуете поместить этот несчастный роман? Мой милый, поверьте мне, что он не годится». «Он не годится? Еще как годится», — сказал я спокойно. «Я сам его издам». Он отступил. «Сами издадите, силы небесные. Да это вам обойдется в 60 или 70, а может быть и в 100 фунтов стерлингов. Мне все равно. Если б даже мне это стоило 1000». Краска залила его лицо, и глаза широко раскрылись от удивления. «Я думал, простите меня», — запинался он, — «я думал, вы нуждались в деньгах». «Я нуждался», — ответил я сухо, — «но не нуждаюсь теперь». Его в высшей степени растерянный вид вместе с переворотом, поставившим вверх дном мою жизнь, произвел на меня такое возбуждающее впечатление, что я разразился хохотом, дико, шумно, неистово, что, по-видимому, встревожило его, так как он стал нервно оглядываться по сторонам, словно помышляя о бегстве. Я схватил его за руку и сказал, стараясь обуздать свое почти истерическое веселье: «Я не сумасшедший, не думайте. Я всего лишь миллионер». И опять принялся хохотать. Положение оказалось мне крайне смешным, но почтенный редактор не находил этого, и его черты выражали столько неподдельной тревоги, что я сделал последнюю попытку овладеть собой, и мне это, наконец, удалось. «Даю вам честное слово, что я не шучу. Это факт. Вчера вечером я нуждался в обеде, и вы, как добрый человек, предложили мне его. Сегодня я обладаю 5 миллионами. Не смотрите так. Вы получите апоплексический удар. Итак, я вам уже сказал, что сам издам свою книгу, и она должна иметь успех. О, я совершенно серьезен. Теперь в моем бумажнике больше, чем достаточно, чтобы заплатить за ее издание». Я выпустил его руку, и он отшатнулся, ошеломленный и сконфуженный. «С нами Бог», — пробормотал он слабо. «Это похоже на сон. Я никогда в своей жизни не был так удивлен». «И я тоже». Я с трудом сдержал новый взрыв хохота. «Но в жизни, как и в сказках, случаются чудеса. И книга, которую отвергли лекторы, будет краеугольным камнем или успехом сезона. Сколько вы возьмете, чтоб издать ее?» «Я? Чтоб я издал ее?» «Ну да, вы. Почему же нет? Если я предлагаю вам возможность честно заработать деньги, неужели куча ваших нанятых лекторов помешают вам принять ее? Вы не раб. Здесь свободная страна. Я знаю, кто читает для вас. Сухой, никем не любимый 50-летний брюзга, буквоед, страдающий дурным пищеварением, который сам потерпел неудачу в литературе и потому ничего другого не найдет сделать, как только нацарапать ругательную рецензию на работу, подающую надежду. Зачем же вам доверяться такому некомпетентному мнению? Я заплачу вам за издание моей книги сумму, какую вы сами назначите, и даже больше, за доброе намерение. Я ручаюсь, что она сделает имя не только мне, как автору, но и вам, как издателю. Я не пожалею средств на рекламу и заставлю работать прессу. Все на свете покупается за деньги». «Постойте, постойте», — прервал он. «Это так неожиданно. Я должен подумать. Дайте мне время все осмыслить». «В таком случае даю вам день на размышление», — сказал я. «Но не больше, так как, если вы не скажете «да», я найду другого человека, который хорошо наживется вместо вас. Будьте благоразумны, мой друг. Прощайте». «Подождите. Видите ли, вы такой странный, такой возбужденный. Ваша голова, по-видимому, идет кругом». «Верно, есть от чего». «Бог мой», — и он улыбнулся, — «позвольте же мне поздравить вас. И знаете ли, я действительно искренне поздравляю вас». И он горячо пожал мне руку. А что касается книги, то ее, в сущности, ругали не за литературный стиль и отсутствие таланта. Она просто была слишком, слишком возвышенной, а потому не подходящей ко вкусу публики. Тема домашних беззаконий, как мы видим, имеет наибольший успех в наше время. Но я подумаю о вашей книге. Куда вам написать? «Гранд-отель», — ответил я, внутренне забавляясь его растерянным и беспокойным видом. Я знал, что он уже мысленно подсчитал, сколько можно с меня взять за выполнение моего литературного каприза. Приходите ко мне завтра обедать или завтракать, если хотите. Только прежде дайте мне знать. Помните, я даю вам ровно сутки на обдумывание. Через 24 часа вы должны решить, да или нет. И с этим я оставил его, смотрящего в недоумении мне вслед, как человек, который увидел какое-нибудь чудо, упавшее с неба к его ногам. Я продолжал свой путь, неслышно посмеиваясь, пока не заметил, что несколько прохожих удивленно на меня посмотрели, и пришел к заключению о необходимости скрывать свои мысли, если не желаю быть принятым за сумасшедшего. Я шел очень скоро, и мое возбуждение мало-помалу остыло. Я возвратился в нормальное состояние флегматичного англичанина, который считает верхом неприличия каким-либо образом демонстрировать свои чувства. И остаток утра я посвятил покупке готового платья, какое, на мое необыкновенное счастье, оказалось мне совершенно впору, и сделал крупный, если не сказать экстравагантный заказ модному портному, обещавшему мне исполнить все быстро и аккуратно. Затем я отослал деньги, которые был должен хозяйке моей бывшей квартиры, прибавив к ним лишние 5 фунтов в благодарность бедной женщине за ее долгое терпение и вообще за ее доброту ко мне во время моего проживания в ее неприглядном жилище. Сделав это, я возвратился в Гранд-отель в прекрасном настроении, выглядя и чувствуя себя много лучше в новом, хорошо сидящем на мне платье. Слуга встретил меня в коридоре, с самым раболепным почтением доложив мне, что его сиятельство князь ждет меня к завтраку в своих апартаментах. Я сейчас же отправился туда и нашел моего нового друга одного в роскошной гостиной. Он стоял у громадного окна и держал в руке продолговатый хрустальный ящичек, на который смотрел почти с любовью. «А, Джеффри, вы здесь!» — воскликнул он. «Я рассчитывал, что вы покончите с делами к завтраку, а потому ждал». «Очень мило с вашей стороны», — сказал я, довольный дружеской фамильярностью, которую он выказал, назвав меня по имени. «Что у вас там?» «Мой любимец», — ответил он, улыбнувшись. «Видали ли вы что-нибудь подобное раньше?»